Ум, ведущий страстную войну, не видит замыслов противника, ибо он походит в эту пору на сражающегося ночью во тьме, но, стяжав бесстрастие, он удобно познает козни врагов. Последний предел деятельной жизни — любовь, а ведение, конец, — богословие. Начало же обоих их — вера и созерцание вещей. Которые демоны прирожаются страстной части души, те называются противниками деятельной жизни. Которые же нападают на самую мыслительную силу, те называются врагами всякой истины и противниками созерцания. Ничто из того, что очищает тело, не остается после того с очищенным. Но добродетели, очистив душу, сопребывают потом в ней и очищены. Разумная душа действует сообразно со своим естеством. Когда пожелательная ее часть стремится к добродетели, раздражительная подвязается за нее, а мысленная прилежит созерцанию сущего. Преуспевающий в деятельной жизни умаляет страсти, а преуспевающий в созерцании умаляет неведение. И относительно страстей говорят, что будет некогда совершенное их истребление, а относительно неведения говорят, что отчасти будет ему конец, а отчасти нет. Доброе и худое, что встречаем в жизни, может способствовать и добродетелям, и порокам. Дело благоразумия есть пользоваться тем на успех в первых и наперекор вторым. Душа тричастна, по словам нашего мудрого учителя, разумеется, Григорий Ниский. Когда добродетель бывает в мыслительной части, тогда называется осмотрительностью, сметливостью и мудростью. Когда бывает она в пожелательной части, тогда называется целомудрием, любовью и воздержанием. Когда бывает в раздражительной части, тогда называется мужеством и терпением. Когда во всей душе, то праведностью. Дело осмотрительности есть воевать с противными нам силами, добродетелям покровительствовать, пороки гнать, вещами средними, безразличными, распоряжаться соответственно времени. Дело сметливости есть все способствующего нашей цели устроять достодолжно, а дело мудрости — созерцать телесные и бестелесные твари по всем отношениям. Дело целомудрия есть бесстрастно смотреть на вещи, обыкновенно возбуждающие в нас неразумные мечты и желания. Дело любви — такое почти являть себя в отношении ко всякому лицу, носящему образ Божий, какое бывает она к первообразу. Хотя демоны покушаются иного унизить пред нами. Дело воздержания — с радостью отвергать все, услаждающее гортань. Дело терпения и мужества — не бояться врагов и охотно переносить всякие неприятности. Дело праведности — держать все части души в согласии и гармонии между собой. Плод посева — рукояти, жатва, а добродетелей — ведение. Как метанию семян сопутствуют слезы, так рукоятям, пожину хорошему, радость. Не отложит человек страстных воспоминаний, если не позаботится уврачевать пожелательные и раздражительные части своей, первую истончая постом, бдением и испанием на голой земле, а вторую укращая долготерпением, непамятозлобием и милостынью. Из этих двух страстей составляются все почти демонские помыслы, ввергающие ум во всякую беду и пагубу. Но избавиться от страстей невозможно никому, если он не презрит совсем ясти и питье, имущество и славу, еще же и самое тело свое, ради тех, кое часто покушаются поражать его через них, то есть бесов. Потому всякая настоит нам необходимость подражать бедствующим на море, которые выбрасывают вещи по причине натиска ветров и высоко поднимающихся волн. При этом надобно, однако же, тщательно внимать, чтобы, выбрасывая подобным образом вещи, не делать этого, да, видимо, будем людьми. Ибо через это мы потеряем мзду свою и подвергнемся еще горше прежнего крушения, когда подует на нас ветром своим демон тщеславия. Почему и Господь наш, поучая в Евангелиях правителя нашего ум, говорит: «Внемлите, милостыни вашей не творите пред человеке, да видимы будете ими. Аще ли жени, мзды не имати от Отца вашего, и же есть на небесех». И опять: «Егда молишься, говорит, не буди, яко же лицемеры, яко любят сонмищих и стогных путей стояще молитеся, яко да явятся человеком. Аминь, глаголю вам, яко восприемлют мзду свою». И опять говорит: «Егда же пуститеся, не будете, яко же лицемери сетующи, помрачают бо лица свое, яко да явятся человеком, постящися. Аминь, глаголю вам, яко восприемлют мзду свою». Но внемлите здесь врачу душ, как он милостынею врачует раздражительность, молитвой очищает ум, а постом умерщвляет похотение, из коих составляется новый человек, обновляемый по образу создавшего его, в коем по причине бесстрастия несть мужеский пол не женск, а по причине единства веры и любви несть эллин и иудей, обрезание и необрезание, варвар и скиф, раб и свободь, но всяческое и во всех Христос. Нечистые помыслы, закосневая в нас по причине страстей, низводят ум во всегубительство и пагубу. Ибо как помысел о хлебе закосневает в алчащем по причине алчбы, и помысел о воде в жаждущем по причине жажды, так и помысел о деньгах и других стяжаниях закосневает по причине любой мани, и срамные помыслы по причине страсти похотной. Таким же образом объясняется и закосневание наше на помыслах тщеславия и других каких. Невозможно, чтобы ум, погружаемый и утопающий в таких помыслах, предстал пред Богом и украсился венцом правды. Этими помыслами расхищен был триокаянный онный ум, который по притче евангельской отказался от вечери боговедения. Равным образом и тот, связанный по рукам и ногам и вверженный во тьму кромешную, из этих помыслов имел сотканную одежду, которую звавший признал недостойную такой брачной вечери. Брачное деяние есть бесстрастие разумной души, отвергшейся мерзких похотей.